Глава 29. Печать Легиона. Разобравшись с парой гигантов, Алекс дал возможность Легиону дальше действовать в одиночку. А когда еще такая возможность появится? Сейчас же адепты могли в защищенной ситуации отработать то самое взаимодействие, о котором он недавно вспоминал. В любом случае, даже сильно ослабевший гигант был монстром высокого уровня. К тому же противник пришел в себя, объединился в стаю и пытался дать отпор. Впрочем, ничего у гигантов не получалось, и адепты с увлечением резали монстров. Правда, не до конца. Гигантов делили на куски и оставляли. В таком виде они лучше способствовали трансформации. Когда с шинковкой было закончено, Алекс велел собрать дольки гигантов и рога вокруг. В этот раз погружаться в плоть монстров адепты не стали. Вместо этого вибрационное поле расширилось и охватило остатки чудовищ. Это увеличило управляемость. После этого трансформация началась. Участвовали практически все, кроме бойцов черного хирурга, чьи белые тела потенциала не могли развиваться дальше. Алекс это отдельно проверил. Однако их роль была самой ответственной. Они служили образцом для остального легиона. Это было лучше, чем он один со своим прозрачным телом. При этом главными действующими лицами операции стали Феликс со своей командой и специалисты черного хирурга, возглавляемые Сантаной. «Вы оба уже проходили трансформацию. Знаете, что это такое, и у вас есть все необходимые ресурсы и образцы», — обратился к ним Алекс. «Действуйте, а я посмотрю со стороны». На его взгляд, все должно было получиться. Хотя условия в склепе сильно отличались от обстановки во время битвы со змеем. Там на адептов влияли и ветер, и фон, да и сам Титан помогал своими попытками изменить реальность. Склеп же был склепом, местом, почти лишенным жизни и энергии. «Даже в бездне было веселее», — мысленно отметил Алекс. «Я с удовольствием помогу Легиону и проведу трансформацию под руководством уважаемого Феликса», — с готовностью произнесла Сантана. «Уважаемая Сантана преуменьшает свои заслуги», — пробулькал мастер. «Пусть мой уровень выше, но опыта значительно меньше. Ты прошла огромный путь в Пазаре». «Не соглашусь. Мой опыт тут не подходит, потому что Легион почти полностью состоит из мастеров линзы. Кроме того, всего за пару недель все они получили желтые тела потенциала. А некоторые уже зеленые и скоро доберутся до синих. С такой скоростью в Квазаре никто не прогрессировал». «Это не моя заслуга, а Алекса», — скромно признался Феликс. «Мне еще многому надо научиться». Некоторое время мастера распинались и хвалили друг друга, пока мирам это не надоело. «Если хотите, я могу быть главной», — предложила она. «И все ваши проблемы уйдут. Но учтите, я очень требовательный начальник». «Уважаемый миром не разбирается в энергетической хирургии так же хорошо, как мы», — начал Феликс. «Хе, тогда начинайте работать», — фыркнула она. «А то адепты остывают. Даже я это знаю, хотя я не разбираюсь в энергетической хирургии так же хорошо, как некоторые». Миром была права. Адепты действительно отходили от боя. То есть их способность трансформироваться постоянно снижалась. Сантана с Феликсом это поняли и быстро начали работу. Во время трансформации Алекс находился рядом с армией, не снимая внимания с Легиона. Изменение целого меняло его самого как координатора, и это был самый быстрый способ приблизиться к 17 уровню. Без этого пришлось бы годами набирать загадочный потенциал, который никто не мог изменить, но который влиял на многое в жизни адепта. Через несколько часов Феликс доложил, что работа затормозилась. «Бойцы Варба уже закончили трансформацию, но с ними было проще всего из-за низкого уровня. Часть ветеранов также достигла зеленого грейда, но далеко не все. А вот Лист и другие сильнейшие бойцы находятся только в начале пути к синему грейду. И я чувствую, что мы не сможем их довести. Главная проблема, что трансформация разделилась на отдельные потоки. Адепты выделились в группы». Это было ожидаемо. Легион стал слишком неоднородным. И это мешает. Нам просто не хватит способностей со всеми справиться одновременно. Дело не в способностях, — покачал головой Алекс. Просто склеп плохо подходит для трансформации. Тут мало энергии. Можно выбраться наружу, — предложил Феликс. Нет, Титан появился неожиданно. Точно так же сюда могут пожаловать новые гости, и трансформацию придется прервать. А мы сейчас не можем этого себе позволить. Но что надо делать? Плоти и врата гигантов уже иссякли. Рок едва держится. Такое ощущение, что мы выбрали всю бесформенность. Так и есть. Легион ее тянет. Тогда нам нужно новое топливо. Например, этот тип. Феликс вздрогнул, показывая телом направление на голову Титана, забившуюся в самый дальний уголок склепа, где ее почти не было видно. «Ха-ха, голова мне еще понадобится, но у меня есть кое-что получше. Кровь второго грейда. Подойдет?» То ли кашлянул, то ли поперхнулся Феликс. «Да, это может помочь. Кровь должна дать сильный импульс, хотя я с ней не работал. Но, боюсь, пары капель тут не отбрелаешься». «Возьми для начала 1000», — хмыкнул Алекс. «Если понадобится еще, сообщи, у меня ее много». В этот раз мастер точно поперхнулся. По крайней мере, его медузоподобное тело сильно затряслось, но в конце он сумел выдавить. «Хорошо, спасибо». Получив кровь, Феликс быстро улетел. Алекс не переживал за ценный ресурс. Фактически, тут проводился очень важный эксперимент, ради которого охота и затевалась. Нужно было выяснить, можно ли использовать кровь для трансформации разных адептов. И могут ли это делать другие? Причем склеп подходил как нельзя лучше для проверки, так как отлично имитировал среду снаружи пузыря, где никаких трупов титанов и ветра точно не было. Самой крови Алекс сварил даже больше, чем ожидал. Около 32 тысяч капель. Хотя в квазаре, например, полная варка из 850 тысяч врат давала примерно 15 тысяч капель. По расчетам, с 1,5 миллиона врат он должен был получить меньше 30 тысяч. Однако добыча состояла преимущественно из высокоуровневых монстров. Вот выход и увеличился. Но главное, что вся продукция была кровью второго грейда. То есть достаточно было подложить в варку врата титана и гигантов, и все, вся варка поменялась. Правда, жадничать не стоило. Чем меньше доля врат титанов и гигантов, тем сложнее была варка. Алекс уже выяснил это на собственном опыте. Так или иначе, ему и всему первому радиусу еще только предстояло осмыслить факт, что можно делать кровь второго грейда в огромных количествах. Хотя кроме него так варить никто не умел, и это умение нельзя было передать. Трансформация затянулась еще на несколько часов, а Феликс два раза обращался за кровью. Всего он потратил чуть больше 2500 капель. В конце они с Сантаной подлетели к Алексу. «Почти все адепты пришли с желтого в зеленый грейд», — радостно пробулькал Феликс. «Остальным не хватает потенциала, а не ресурсов. Зато отряд Листа целиком стал синим. Вот что значит высокий изначальный потенциал. В общем, сейчас абсолютно все адепты Легиона трансформировались. Кроме старейшины Фагота из второго радиуса, конечно. Но все равно это удивительный результат». «Что, по-вашему, сыграло наибольшую роль?» — поинтересовался Алекс. «Белые тела потенциала черного хирурга», — уверенно ответила Сантана. «Они сильно помогли. Однако, чем меньше будет разница между черным хирургом и остальным легионом, тем меньше будет эффект от такой помощи. И на первый план снова выйдут ресурсы — кровь или трупы титанов». «Какой расход капель?» «По нашим прикидкам, если брать новичков со стороны, то понадобится примерно 1 капля, чтобы довести 100 мастеров линзы до первого грейда. и 5 до второго. Дальше пока не могу сказать, но прогрессия будет нарастать. Причем это возможно только во время трансформации целого легиона», — добавила Сантана. «Индивидуально такую работу не проделать. Легион тащит адептов, а не мы. В общем, нужно трансформироваться большой группой». «Ха, значит, ресурсов все равно потребуется много», — протянул Алекс. «Зато чем больше у нас адептов с телами потенциала высоких грейдов, тем быстрее легион сможет развивать новичков». «Верно», — булькнул Феликс. «И Варбл тому пример. Мы его просто подняли и дотащили на себе. Хотя адепты строителя набрали большой импульс к развитию своими предыдущими деяниями. Тащить их было легко. Но с другими новичками так не получится. Сложно запустить трансформацию слишком развитого легиона. Нужна масса крови. Команда Листа оттянула у нас кучу ресурсов, хотя там всего несколько десятков адептов. Поэтому в следующий раз мы 2500 капель не отделаемся. Ведь легион Корвус потребуется поднимать до синего грейда, а Листа так вообще до красного. Даже не знаю, что для этого потребуется. Чудо, не иначе. И даже так не все дойдут, а только лучшие». «Но нам не обязательно присоединять новичков к себе», — поспешно вмешалась Сантана. «Пусть создают свой легион, поохотятся на монстров и приходят к нам. Тогда мы их трансформируем. Однако, чтобы создать легион по типу нашего, надо хорошо постараться. На чужом горбу далеко не уедешь». «Как и всегда», — усмехнулся Алекс. «В любом случае, вы хорошо поработали. Отдыхайте. Скоро мы отправимся наружу». Феликс и Сантана удалились. Алекс же задумчиво просканировал армию еще раз. Пояснения ему требовались только, чтобы узнать мнение специалистов. А так он и сам прекрасно видел, что огромный легион — это наиболее эффективный способ развития тел потенциала. Тут Сантана была права, потому что легион затягивал в себя адептов и менял по своему образу и подобию. «Ха, словно печать ставит», — мысленно усмехнулся Алекс. «Главное — иметь легион нужного качества и достаточно ресурсов. Что интересно, легион поставил печать и на старейшину из второго радиуса. Алекс пока не общался с Фаготом, наблюдая издалека, как работает энергетика гостя. Кто-то не думал скрываться. Впрочем, тому, кто является частью легиона, такие нюансы сложно утаить. Надо сказать, до начала трансформации Алекс не верил, что ему удастся что-то сделать с адептом настолько высокого уровня, потому что перестройка фундамента системы адепта считалась слишком сложной задачей. Сродни перерождению. Хотя раньше он не верил и в то, что ему удастся изменить мастеров линзы. А те прекрасно менялись. Так или иначе, Фагот получил сосуд. Правда, на этом успехи закончились. Но и такой результат был очень интересным. Алекс объяснял успех старейшины огромным опытом. То есть Фагот прошел через такое количество сражений и испытаний и видел так много разного, что накопил большой импульс к развитию. Как бы зародыш сосуда. И сейчас этот зародыш раскрылся. Правда, совсем не обязательно, что у других адептов второго радиуса получится подобный подвиг. Тут все зависело от конкретного разумного. Тем не менее, это открывало интересные перспективы. Но это потом. Когда Алекс доберется до второго радиуса. «Пришло твое время», — подумал он, переводя взгляд на далекую фигуру. Обрубок некогда могучего чудовища прятался на границе склепа. Судя по небольшим наростам, монстр все это время пытался отрастить рога, но только зря потратил энергию. «Пора заняться титаном», — произнес вслух Алекс. «Я давно это твержу», — тут же отозвалась миром. «Обращаю твое внимание, что у тебя не осталось врат титана для новой варки. Феликс с Сантаной все потратили. Врата остались только в этом типе и роги снаружи. Если его не утащили достойные, конечно». «Хотел бы я на это посмотреть. В серой зоне и так сложно летать, особенно тянуть за собой подобную штуку». «А вот давай выйдем и посмотрим». «Я не знаю, вернемся ли мы обратно. Тогда голова может исчезнуть», — хмыкнул Алекс. «Тогда сидим здесь, пока не разберемся с головой», — решительно произнесла Миром. «Я именно это и предложил. Пусть бойцы проверят свои силы на монстре. До этого мы его и оставили». Впрочем, Титан оказался откровенно слаб для Легиона. Собственно, именно так с ними и боролись во втором радиусе. Лишали сил, после чего монстр превращался в добычу. Поэтому глава быстро сдался, отдал четверо врат, и на этом его история закончилась. «Интересно, видел ли это бесформенный, и кого против нас пошлет в следующий раз?» — задумался Алекс. «Хм, если вообще пошлет!» — усмехнулась Миром. «Им проще никого не присылать. Я тут пообщалась с Фаготом, и он утверждает, что пузырь стабилизировался. Поэтому бесформенному не надо защищать свою собственность от адептов». «А цель всего этого мероприятия Фагот знает?» «К сожалению, нет. Однако какая бы ни была цель у бесформенного, ни мы, ни другие адепты больше ему не помешаем». Через несколько минут довольные собой адепты выстроились в защитный порядок и покинули склеп. Сделать это было довольно просто. Рентген просто выломал в одном месте кусок пространства, и естественная аномалия исчезла. А все адепты оказались снаружи, где их ждало любопытное зрелище. Тихая заводь. Достойная. Каек. Некоторое время назад. «Каек, мы добрались до внутренних тканей образца», — важно произнес большеголовый адепт с оплывшим лицом и длинными руками. Со стороны он был похож на шар с тонким телом и сухими руками и ногами. Это был Химмет, научный руководитель энергетических хирургов достойных. А между прочим, достойные очень ценили эту профессию и не жалели ресурсов на переманивание к себе лучших спецов. Другое дело, что ресурсов обычно не хватало, и переманить удавалось немногих. По крайней мере, добровольно. Однако Химмет перешел к поклонникам бесформенного сам, соблазнившись идеей проводить любые эксперименты на благо их маленького сообщества. «Мы можем использовать плод Титана?» — азартно спросил Каек. «Безусловно. Тогда начни с меня. Я хочу быть первым». «Как пожелаешь», — пожал плечами Химмет. Очевидно, ему было все равно, с кого начинать. Впрочем, операция была пустяковой. Каждый достойный уже имел внутри себя хранилище, в котором пульсировал подсаженный образец тканей, а за его функционирование отвечала специальная матрица. Ее наличие указывало, что адепт справился с живлением. Но главное, что замена образца не требовала большого труда, и всего через несколько часов все достойные заполучили себе плоть Титана. Пока это ничего им не давало, однако Каек не постеснялся объявить. «Братья, сегодня большой день! Мы сделали еще один шаг к нашей общей цели — жизни без страха и смерти! Еще немного, и мы уйдем в объятия бесформенного!» Окружающие разразились радостными криками. Правда, крики вдруг стихли, а позади раздался разъяренный женский голос. «Это наша добыча!» Каек непроизвольно ойкнул и быстро обернулся. Прямо за его спиной висела огромная армия адептов, те самые чужаки, которых он считал давно пропавшими. Оказывается, они не сгинули в серой зоне, как все считали. Вперед армии выплыл черноволосый адепт. «Откуда они появились?» — прошептал Каек. «Почему мы ничего не заметили?» «Они выскочили из ниоткуда!» Панически просипела сбоку Дола. «Хватит шептаться!» Снова обрушился на них голос. «Что вы сделали с моим рогом?» «Если вы тронули врата, то я клянусь». «Мы их не трогали!» Быстро воскликнул Каек, стараясь успокоить страшный голос. «Мы взяли лишь немного плоти, совсем чуть-чуть, но мы можем заплатить за нее!» «Да врет он! Нечем им платить!» К темноволосому мужчине подплыла знакомая Каегу Лисав. «У них вообще нет кредитов совета!» «У нас есть нечто большее!» Патетически воскликнул тот, одновременно пытаясь придумать, что сказать дальше. «У нас есть милость бесформенного!» «Хм, да плевать он на вас хотел!» Фыркнула Лисав. «Иначе вы бы не крались за нами все это время!» «А вот и нет! Братья, Покажем этим неверующим, на что мы способны! Зов бесформенного! Все вместе!» Зов был довольно простым действием. Адепты просто обращались к внедренной плоти и выпускали вибрацию. Так они обычно приветствовали друг друга. Однако в этот раз все пошло не по плану. Вибрация неожиданно окрепла и усилилась. Откуда-то появился ветер. Причем раньше ветер ранил достойных, но сейчас, наоборот, придал сил. Дальше странности усилились. Только что внедренная плоть внутри Каига завибрировала и начала трансформироваться. При этом пространство продолжало дрожать. Потом все завертелось, и Каиг обнаружил, что его несет прочь от армии чужаков. Но это не волновало адепта. Он чувствовал, что внутри него появились заветные и такие желанные врата бесформенного. «Каиг, у меня открылись врата!» — просипела летящая рядом Долла. «У меня тоже!» «Бездна, а я не верила тебе! Думала, что ты неудачник!» «Я позже с тобой поговорю о вере в лидера!» «Если это позже настанет, что нам делать сейчас?» «Бесформенный не зря дарил нас своей милостью! Теперь мы должны понять его волю!» «Разве мы не должны просто сбежать во второй радиус и жить там в свое удовольствие?» — буркнула Долла. «Ты же всегда так говорил!» «Нет!» «Мы еще не закончили тут!» — воскликнул Каиг. «Верь мне!» «И что это было?» — спросила всех миром. На глазах изумленных адептов армия достойных вдруг затянула в аномалию, и она исчезла, как и вся Тихая Заводь. Мы сломали Тихую Заводь своим склепом, и теперь здесь будет хаос, пока потоки снова не выровняются», — задумчиво протянул Алекс. «Ты не о том думаешь», — прервала его миром. «Все достойные исчезли, но хоть рог я им не отдала». «Они его и не пытались утащить». «Зато покромсали. Смотри, на нем живого места не осталось». «Главное, что врата на месте. Остальное неважно. Меня больше интересует, что случилось с достойными перед исчезновением. У меня такое ощущение, что тут произошло нечто примечательное». «Что именно?» «Похоже, наше усиление изменило баланс. Поэтому вместе с нами изменились и достойные. Точнее, им помогли. Видимо, бесформенные больше не верят в титанов. Интересно». «Проклятие! Надо было схватить одного!» — буркнула миром. «Тогда не пришлось бы гадать». «Сейчас поздно сожалеть об этом». «Что будем делать?» «Для начала проверим легион в действии». Однако в этот момент Алекс почувствовал давно ожидаемое событие. Интерфейс проснулся. Сознание, наконец, обработало ворох информации, подсчитало все изменения и готово было ими поделиться.